Матерь Агни-йоги. Когда живем на земле, обязаны заниматься земными делами и выполнять свой долг по отношению к людям, семье и обществу. Как бы ни захватывало учение и как бы ни было сильно устремление к дальним мирам, землю оставить нельзя. Вот тут-то и требуется равновесие между земными и надземными устремлениями человека, между духовным и материальным. Полное погружение в материю пресекает пути духа. Полный отрыв от земли лишает дух возможности приобрести ценнейший опыт земной, ради которого он и проходит, приходит на землю. Умение установить равновесие между телом и духом, умение найти золотую середину или срединный путь будет правильным решением жизни.